В течение 2 недель они поселились в маленьком особняке на берегу Балтики, много гуляли, проходили историю восстания по дням час за часом. Именно тогда Бур Комаровский и рассказал ему схему организации своего подполья. Именно эта схема легла впоследствии в основу гитлеровского подполья, названного Гиммлером по предложению Геллена «Вервольфом», «Оборотнем». Но Геллен всегда давал другим лишь малую часть того, что имел. Главное он хранил для решающего часа. Впервые он стал думать о том, как замотивировать свое бегство на Запад, когда полковник Буссе сказал, что продуктивная работа под бомбежками просто невозможна. Эти слова запали ему в голову. Он не мог себе представить, что Буссе, являясь агентом гестапо, выполнял задание Мюллера, влияя на Геллена в том смысле, чтобы тот сам попросил Кейтеля об освобождении его со своего поста. После беседы с Буссе Геллен дважды подбросил генерал-полковнику Йодлю мысль о том, сколь целесообразно оборудовать запасную штаб-квартиру. Тот, однако, никак на эти слова не прореагировал. В нем тоже бушевал страх. Он не русских боялся, которые стояли на Одере, но безликого плотного человека в черном кожаном пальто с рунами СС в петлицах. Не страна, а громадное царство страха. Утром следующего дня Геллен позвонил в бункер генералу Бургдорфу и попросил об аудиенции. Бургдорф, который теперь пил не переставая, начинав с раннего утра, держался весь день на Вермуте или Порту и забывался лишь на пару часов перед рассветом, ответил раскатисто, смеясь: «Если вас не разбомбят русские, приезжайте прямо сейчас, угощу отменным обедом». Геллен, решив осуществить идею Буссе не через Йодля, а в Ставке, разложил перед Бургдорфом свои документы, тысячную, понятно, их часть, но тот не слушал, каламбурил, вспоминал пешие прогулки по горам, интересовался, когда Геллен последний раз был в театре, и более всего порадовался тому, что генерал выбрал себе кодовое обозначение 30. «Нет, ну а чего именно доктор 30? Я понимаю, господин 5 или доктор 2, но 30?» «Мне было 30, когда я решил посвятить себя борьбе против русских», — ответил Геллен. «Так что в моем кодовом имени нет никакой хитрости. Обычная символика. Генерал, я прошу вас устроить мне аудиенцию у фюрера. Мне нужно 10 минут». Бургдорф выпил вермута, налил себе еще, усмехнулся. «А с Борманом не хотите побеседовать? Какая умница, какой скромник! Чудо, что за человек!» «Генерал», — повторил Геллен, с трудом скрывая тяжелую ненависть, возникшую в нем к этому пьяному, но тем не менее лощеному генералу, «речь идет о судьбе немцев». «А об их судьбе еще может идти речь?» — удивился Бургдорф. «Вы оптимист. Тем не менее, я люблю оптимистов, и поэтому постараюсь помочь вам». Через 40 минут Гитлер принял Геллена. «Мой фюрер», — сказал генерал, — «судьба тысячелетнего Рейха решается на полях сражений, и она решится в нашу пользу, в этом нет никаких сомнений». «Ну почему же», — тихо возразил Гитлер, — «даже Шпеер написал мне в своем меморандуме, что война проиграна. Вы придерживаетесь противоположной точки зрения». Геллен ждал всего чего угодно, но только не этих слов. Он понял, что замешкайся хоть на секунду, потеряя лицо на какой-то миг, все для него будет кончено. Он даже ощутил болотный привкус теплой воды. Мальчишкой он тонул, упав с мостков в озеро под Бреслау. Ошибка в разговоре с Гитлером непростительна. Исход ее похож на падение в воду, когда опускаешься на илистое жуткое дно, голова работает, руки гребут, но к ногам прикована бетонная балка, тянет вниз, стремительно, тяжело, упрямо, и нет спасения. Конец, кровавые пузыри, взрыв легких. «Я верю в германского солдата, мой фюрер», — ответил Геллен. «Я верю в нашу нацию, которая ни в коем случае не потерпит иностранного, особенно русского, владычества».